Мальтийцы и их чувство снега. Каждый февраль на острова приходят ветра, холодные, как дыхание снежной королевы, способные с легкостью играть в догонялки с пластиковой пляжной мебелью и некрупными особями типа йорков. 2000 лет назад такие же ветра принесли на Мальту корабль святого Павла, швырнули о скалы, бесцеремонно разметав нехитрые пожитки апостола на мили вокруг. Но самого святого не тронули. 3 месяца он жил в пещерах, интернета тогда не было, люди спасались разговорами, и через каких-то 3 месяца Мальта приняла христианство. Иногда, примерно раз в пару лет, ветра приносят снег. Так его называют местные. На самом деле это скорее град, крупинки льда, иногда довольно крупного. А еще всегда нонсенс, повод для заметки в местной прессе. «Это снег!» — ахают местные. «Вот это снег!» — смеются иностранцы. Никаких особых проблем столь несвойственное Мальте явление не приносит по одной простой причине. Мальтийский снег тает так быстро, что все, что от него остается, наспех слепленные неваляшки-снеговички на подоконниках. Вернее, их фотографии в социальных сетях. Я за 12 лет мальтийского снега воочию так и не увидела. Встаю слишком поздно. Нарисуй своего снеговика из мальтийского снега.